Рассказ Никхилеша. Августовский дождь напоил все вокруг. Молодые побеги риса нежны, как ручки ребенка. Вода затопила сад и добралась до дома. Утренний свет, словно любовь синеющего неба, в изобилии льется на землю. Почему я не могу петь песни? Искрится вода в ручье, поблескивают листья деревьев, волнуются, переливаясь золотом рисовые нивы. Только я остаюсь безмолвным в это осеннее утро. Мой голос замер. Вся вселенная светит мне, но я не отражаю ее света. Когда я заглядываю в свое бездонное, лишенное света «я», то понимаю, почему оказался обездоленным в жизни. Кто сможет выдержать со мной хотя бы один день? В бемоле так и бьет жизнь. Поэтому в течение 9 лет она ни на одно мгновение не показалась мне скучной. Во мне же всегда была безмолвная глубина, лишенная каких-либо звуков. Я могу только принимать, сообщать же кому-либо движение, и я не в состоянии. Проводить со мной время равносильно посту. Глядя теперь на бемолу, я понимаю, как она нуждалась в обществе. Но кого в том винить? Месяц Пхадро щедро дарит дождем. Увы, храм мой пуст. Месяц Пхадро соответствует августу-сентябрю. Примечание редакции. Но для того он и был построен, чтобы оставаться пустым. Ведь его двери не отворяются. До сих пор я не понимал, что моя богиня жила вне его. Я думал, что она приняла мою жертву и дала свое благословение. Но храм мой пуст, совсем пуст. Каждый год в светлую половину месяца Пхадро, в эту пору обновления всей земли, мы уезжали вдвоем в лодке, путешествуя по просторам Шамалдохи. Когда луна совершенно исчезала, мы возвращались домой. Я говорил бемоле, песне нужно иметь свой рефрен, к которому она должна неизменно возвращаться. В жизни этот рефрен соединения должен звучать здесь, на лоне природы. Над журчащей водой, где ветер несет свою влагу, где лежит, притаившись в ночи, зеленая земля, натянув на себя покров из теней и приложив ухо к безмолвию, залитой лунным светом реки, именно там, а не среди четырех стен, и встретились впервые мужчина и женщина. Так мы возвращаемся к рефрену первого соединения в доисторическую эпоху, к соединению, которое произошло между Шивой и Парвати на Кайласе, среди лотосов озера Манаса. Кайлас — гора в Гималаях, где по индийскому преданию жил бог Шива со своей супругой Парвати. Манас — большое озеро в Гималаях. Примечание редакции. Первые 2 года после моей свадьбы прошли в Калькутте, в суматохе экзаменов. А затем 7 лет подряд луна месяца Пхадро приходила в нашу опочивальню, расположенную на воде среди распустившихся водяных лилий, и безмолвно приветствовала нас. Так прошло 7 лет. Теперь наступило 2-е семилетие. Я никак не могу забыть, что наступила светлая половина месяца Пхадро. Первые 3 дня уже прошли. Не знаю, вспомнила ли об этом бемола, но во всяком случае она не говорит об этом. Все затихло, замолкла и песня. Месяц Пхадро щедро дарит дождем. Увы, храм мой пуст. В храме, опустевшем лишь на время разлуки, продолжает звучать флейта. В храме, покинутом навсегда, царит глубокое безмолвие. Там даже рыданьем нет места. Сегодня мои слезы диссонируют с безмолвием, и их надо подавить. Я не должен быть таким малодушным, и рыданиями удержать бемола в плену. Если любовь превратилась в ложь, слезы не должны сохранять ее. Бемола не станет свободной до тех пор, пока видны будут мои страдания. Я должен дать бемоле полную свободу, иначе я не избавлюсь от пут этой лжи. Стараясь удержать ее около себя, я только еще больше запутываюсь в сетях иллюзии. Ни для кого из нас в этом нет никакого удовольствия, никакого счастья. Дай свободу другому, и ты получишь ее сам. Освободись от лжи, и горе станет для тебя счастьем. На этот раз я, кажется, подошел вплотную к пониманию одной вещи. Все мы сообща так превознесли любовь между мужчиной и женщиной, что вышли далеко за пределы естественных норм, и теперь не можем ее обуздать, даже взывая о помощи ко всему человечеству. Домашний светильник мы превратили в пламя. Теперь нечего давать ему волю. Настал день, и его ограничить. Страсть, вкладываемая в почитание, сделала любовь божеством, которое требует человеческих жертвоприношений. От такого почитания мы должны отказаться. Должны быть порваны все сети обмана, расставленные любовью в виде платьев, украшений, стыдливости, скромности, песен, сказок, смеха и слез. Риту Самхара Калидасы у меня всегда вызывает гнев. Риту Самхара, времена года, поэма, приписываемая индийскому поэту V века Калидасе, примечание редакции. Все букеты цветов и корзины плодов вселенной оказываются у ног любимой и отдаются в дар Богу любви. Может ли человек так пренебрегать земными благами? Глаза поэта, несомненно, затуманила дремота от какого-то опьяняющего напитка. Сколько до сих пор я не пил вина, оно не было очень красным на цвет, но обладало опьяняющей крепостью. Под его влиянием я и сегодня с раннего утра бормочу, месяц Бхадру щедро дарит дождем. Увы, храм мой пуст. Пустой дом. Стыдно сказать, почему твой большой дом опустел? Я познал обман, как он есть, и вся правда жизни покинула меня. Сегодня утром я зашел в спальню за книгой. Я давно уже не заходил сюда днем. Я оглянулся вокруг, и в груди больно заныло. На вешалке висела приготовленная для бемола сари, в углу валялась в ожидании прачки сброшенная ею одежда. На туалетном столике, рядом со шпильками, гребешками, флаконами с духами и маслом, стояла коробочка с алой краской. Под столом пара маленьких домашних туфель из парчи. Я достал эти туфельки с помощью одного приятеля-мусульманина из Лакнау, еще в те времена, когда Бимола ни за что не хотела носить обувь. Она стыдилась пройти в них даже из спальни на веранду. С тех пор Бимола сносила не одну пару обуви, но парчевые туфельки берегла с любовью. Смеясь над ней, я как-то сказал: «Ты почитаешь меня и берешь прах от моих ног украдкой, когда я сплю, а я почитаю мое бодрствующее божество и сохраняю твои ножки от пыли». «Не говори так, иначе я никогда не надену эти туфли», — восклицала Бимола. «Как знакома мне эта спальня! Здесь царит какой-то особенный запах, который чувствую только я и, возможно, никто более. Я никогда не ощущал так хорошо, как теперь, что к этим мелким предметам мое страждущее сердце приросло всеми своими мельчайшими корешками. Душа не освободится, даже если уничтожить корни. Ее будет удерживать все, вплоть до маленьких туфель. Хоть Лакшми и покинул меня, разбросанные кругом обрывки лепестков продолжают кружить мне голову. Мой блуждающий взгляд упал на нишу. Портрет висел на прежнем месте, но перед ним лежали почерневшие, увядшие цветы. Портрет ничуть не изменился, хотя форма почитания стала совсем иной. Сегодня почерневшие и высохшие цветы были для меня вполне достойным подарком. Они еще лежали здесь, потому что не было причины их выбрасывать. Пусть так. Я приму истину в этих сухих, почерневших цветах. Когда же я смогу быть таким же невозмутимым, как портрет, висящий в нише? Я не заметил, как в комнату вошла Бимола. Я поспешно отвернулся и, направляясь к полке, пробормотал, что пришел за дневником Амиэля. Не знаю, насколько было необходимо давать такого рода объяснения, но здесь я почувствовал себя провинившимся, бесправным, пришедшим посмотреть то, что сокрыто от глаз и должно оставаться сокрытым. Я не посмел поднять глаз на Бимолу и торопливо покинул комнату. Сидя в кабинете, я вдруг почувствовал, что не в состоянии продолжать чтение. Все в жизни стало невыносимым, и не было никакого желания ни смотреть, ни слушать, ни говорить, ни делать что-либо. Мое будущее мгновенно превратилось в какую-то неподвижную массу, давящую на меня, словно глыба. Вошел Пончо со связкой мелких кокосовых орехов и, положив их передо мной, приветствовал меня. «Что это, Пончо? Зачем?» «Пончо — арендатор моего соседа Заминдара Хариша Кунду». Заминдар — индийский помещик. Примечание редакции. «Меня познакомил с ним учитель. Я ему не хозяин. Кроме того, он крайне беден. Я не имею никакого права брать от него какие-либо приношения». Мелькнула мысль, что несчастный, находясь, наверное, в безвыходном положении, избрал такой путь, чтобы как-нибудь заработать себе на пропитание. Я вынул из кошелька 2 рупии и готов был уже отдать их ему, когда он, сложив с мольбой руки, воскликнул: «Нет, господин, я не могу взять». Рупия — основная денежная единица в Индии, равна приблизительно 84 копейкам. Примечание редакции. «Почему, Пончо?» «Я признаюсь вам, как-то мне было особенно трудно, и я украл из сада господина кокосовые орехи. Может быть, я скоро умру, поэтому я пришел отдать долг». Чтение дневника Амиэля не принесло никаких результатов, но от слов Пончо у меня стало легче на душе. Наш мир намного шире, чем счастье или горе одного человека, встреча и разлука с женщиной. Жизнь человека огромна, и измерить свои слезы и радости можно лишь находясь в центре ее. Пончо — один из почитателей моего учителя. Я знаю, как ему приходится вести хозяйство. Он встает на рассвете и, сложив в корзинку бетель, табак, цветные нитки, маленькие зеркальца, гребенки и другие вещи, которые ценятся крестьянскими женщинами, по колено в воде, бредет через болото в деревню Номошудру. Там он выменивает у крестьянок на свои вещи рис и зарабатывает таким образом чуть больше, чем истратил сам. Когда ему удается вернуться пораньше, он, поев на ходу, отправляется к торговцу сладостями помогать месить тесто. Возвратившись же домой, он садится и за полночь трудится над обработкой раковин. При таком каторжном труде он вместе с семьей только несколько месяцев в году имеет возможность 2 раза в день съесть горсть риса. Перед едой он обычно наполняет желудок водой, затем ест главное блюдо — перезревшие дешевые бананы. Последние 4 месяца в году он питается лишь 1 раз в день. Одно время мне хотелось помочь ему немного, но учитель возражал. «Твоей помощью, — сказал он, — ты можешь только погубить человека, но не искоренишь зла». «У нас в Бенгалии таких, как Пончо, много. Молоко в груди нашей матери-родины иссякло, и деньгами его не восстановишь». После долгих размышлений я решил посвятить этому сложному вопросу свою жизнь. В тот же день я обратился к Бимоле. «Мы должны отдать все свои силы на искоренение нищеты в нашей стране». «Ты, я вижу, мой царевич Сиддхартха», — смеясь заметила она, — «смотри, не допусти, чтобы я в конце концов утонула». Сиддхартха — имя Будды до его отречения от мира. Примечание редакции. Сиддхартха был одинок, давая обет, а я свой обет хочу выполнить вместе с женой. Так разговор перешел в шутку. По натуре Бимола настоящая госпожа, хоть и происходит из бедной семьи. Она знает, что горе и радость, плохое и хорошее, отмеривается по дешевой цене тем, кто принадлежит к низшим классам. У них многого не хватает, однако для них это еще не нужда. Их бережет их же нужда. Она как вода небольшого пруда, сжатого в тесных берегах. Стоит берега раздвинуть, и вода исчезнет, уйдя в ил. Среди очень небольшой части тех, кто может гордиться своим происхождением, Индия занимала весьма скромное место. Благодаря этому даже те, кто должен был ограничиться малым, гордились родовитостью и независимостью. У Бимолы очень чувствовалась такая гордость. Она являлась истинным потомком знаменитого Ману. Во мне, возможно, и больше родовитости, но я не отстраняю от себя тех, кто беден и лишен всего. Индия для меня не только страна людей благородного происхождения, и мне совершенно ясно, что деградация низших классов ведет к деградации всей Индии. С их смертью умрет и моя родина. Я не сумела овладеть бемолой путем почитания. Я так возвеличил ее, что без нее моя жизнь стала мелкой и ничтожной. Забыв обо всех своих планах и стремлениях, я оставил место в моей жизни только для нее. Поэтому и получилось так, что я день и ночь украшал ее, наряжал, учил, ходил вокруг нее, совсем не думая о том, как велик сам человек, как величественна жизнь. Тут меня спас Чандранаг Бабу, который, как мог, старался направить меня на правильный путь. Иначе я бы погиб. Удивительный он человек. Я говорю так потому, что слишком уж он необычен на фоне будней нашей Родины. Он хорошо знает себя, поэтому ничто не может обмануть его. Сегодня я свожу счеты с жизнью. У меня большие ошибки и утраты. Но я могу твердо сказать, и в утратах есть нечто, что придает смысл жизни. Отец мой умер давно, и я стал самостоятельным раньше, чем закончил занятия с учителем. Я просил учителя остаться со мной и нигде не работать. «Смотри», — отвечал он, — «я получил вознаграждение за то, что дал тебе, и если я возьму награду за данные тебе сверх того, то моего Бога надо продать на ярмарке». Не раз Чандранатх Бабу шел заниматься со мной под дождем или раскаленным солнцем, и я никак не мог уговорить его воспользоваться нашим экипажем. Обычно он отвечал: «Мой отец, зарабатывая для нас кусок хлеба, постоянно ходил на службу из Бататолы в Лалдикхи пешком и никогда не пользовался экипажем». Бататола — район в северной части Калькутты. Лалдикхи — деловой центр Калькутты. Примечание редакции. «Мы все потомственные пешеходы». «Хорошо, в таком случае займитесь делами нашего имения», — отвечал я. «Нет, дитя мое, ты не заманивай меня в западню богачей. Я хочу оставаться свободным». Его сын сдал магистерский экзамен и искал работу. Я предложил юноше работать у меня. Ему нравилась такая перспектива. Сначала он сказал об этом своему отцу, но не имел успеха. Тогда сын потихоньку намекнул мне, и я с воодушевлением начал уговаривать учителя. Однако все было напрасно. Чандранатх Бабу ни за что не соглашался. Упустить такой подходящий случай сыну казалось очень обидным. Рассердившись на отца, он оставил старого вдовца и уехал в Рангун. Не раз Чандранатх Бабу говорил мне: «Смотри, Никхил, наши взаимоотношения основываются на полной взаимной свободе. Мы нанесем им жестокое оскорбление, если поставим зависимость от денег». Теперь Чандранатх Бабу работает старшим учителем в местной начальной школе. Он давно не бывал у нас, и в последнее время я вечерами отправляюсь к нему, и за разговором мы засиживаемся далеко за полночь. Возможно, на сей раз он решил, что мне тяжело в августовскую жару находиться в его маленьком домике, и поэтому сам пришел ко мне. Странно, что к богачам он был так же сострадателен, как к беднякам, но он не был хладнокровен к их несчастьям. Чем пристальнее мы всматриваемся в реальное, тем оно больше овладевает нами, и мы не можем дышать свободно. Теперь бемола сделала мою реальность в моей жизни очень болезненной, и истина сокрылась от меня. Во всей вселенной я не могу найти границ своему горю. Будто с намерением развеять по всему свету одолевающую меня пустоту, звучит в ушах моих с раннего осеннего утра песня: «Месяц Бхадра щедро дарит дождем, увы, храм мой пуст». Когда я смотрю на истину глазами Чандранатха Бабу, тогда смысл песни совершенно меняется. «Как можете вы жить без Хари?» — говорит Биддепоти. Хари – один из эпитетов бога Вишну. Биддепоти – Видьяпати, бенгальский поэт 15 века. Примечание редакции. Сколько горя, сколько ошибок, нигде нет истины. Если не заполнить жизнь истиной, то как можно жить? Я не могу более так жить. О, истина, заполни мой пустой дом.